Девушка подняла свою голову вверх и удивленно спросила: «Сестра, ты сегодня какая-то не такая». «Все хорошо», Нишини погладила по голове младшую сестру и натянуто улыбнулась. «Все нормально». После краткой беседы Нишини поднялась на вершину главной башни храма. Эта башня отличалась от остальных тем, что на ее крыше был размещен золотой полумесяц, а высота башни позволяла охватить своим взглядом весь цветущий луг до самых гор. В этой башне был дом и офис хозяйки храма Священной Луны. Нишини осторожно вошла в офис, где за письменным столом сидела немолодая женщина. На вид она была примерно 50 лет, но это было лишь видимостью. Женщина имела очень долгую жизнь, и седина на ее черных волосах выдавала начало старения. Теперь ее сила больше не будет расти, а весь оставшийся потенциал будет расходоваться на поддержание молодого вида. Когда ее потенциал исчерпается, она будет медленно приближаться к своей смерти. В последние годы жизни ее старение будет идти ускоренными темпами. За 10 лет до своей смерти она может выглядеть так же, как сейчас, но когда она приблизится к пределу своей жизни, старость будет быстро превращать ее в очень старую леди. Хозяйку храма зовут Минина, и удивительно, но она ровесница Нишини, которая все еще выглядит не старше 35 лет. Когда Минина увидела вошедшую Нишини, она встала и поклонилась. Хозяйка дворца Минина приветствует 10-го верховного императора Нишини. Ее голос был строгим, но Нишини чувствовала в нем немного радости. Она подошла ближе и сказала: «Ха-ха-ха, сестра, не надо так официально, а то я начинаю чувствовать себя чужой. Извини, Нишини, тебя так долго не было. Что-то случилось. Обычно ты пропадала на месяц или два, но в этот раз тебя не было 15 лет». Нишини уныло улыбнулась и покачала головой. «Ничего плохого. Я ненадолго застряла в мире без магии». Минина хотела еще что-то спросить, как внезапно ее взгляд заполнился шоком. Ранее здоровая и красивая Нишини стала бледнеть, с края губы потекла струйка крови, а взгляд потускнел. Она, покачиваясь, подошла к дивану и упала на него. Минина испуганно подбежала к ней и помогла перевернуться на спину. Все выглядело так, как будто она была отравлена. «Вы же говорили, что все хорошо, но...» Внезапно осознав что-то, Минина остановилась и замолчала. Ее рука опустилась на живот Нишини. Она закрыла глаза и пыталась увидеть причину такого состояния. Минина ощущала рукой мягкость и нежность, которые никак не соответствовали верховному императору, способному одной рукой уничтожить целый низший мир. Сейчас она была больше похожа на молодую смертную женщину, нежную и хрупкую. Это оставляло Минина в ужасе. Нишини была главной опорой их древнего клана, и ее потеря будет катастрофична. После каких-то 10 минут Минина убрала руку и тяжело вздохнула. «Сестра, ты нарушила запрет и снова использовала эту проклятую силу. Ты же знаешь, что она требует кровавую дань, и все равно используешь ее». Минина мягко ругала ее, а Нишини лишь слабо улыбнулась. «Ничего, я, наконец, нашла решение». «Ты нашла способ остановить катастрофу?» «Как?» «Нашла уникального человека в мире простых смертных, где нет магии. Его тело и душа были уникальной аномалией, которую я принесла сюда. Я хотела, чтобы он стал моим учеником, и пыталась одарить его силой, но чем больше я его учила, тем больше понимала, какую ошибку совершила. Я создала маленького монстра. Когда он вырастет, то либо уничтожит нас, либо спасет. Чем ты? Какая ошибка будет причиной нашей катастрофы? Изменила его судьбу и убила его. Когда он узнает об этом, то это станет нашей катастрофой. Ведь то, через что ему придется пройти, это ад наяву. Даже я бы не смогла смириться с этим. Сестра, давайте я займусь его обучением, пока не поздно. Может, он не станет винить вас? Нет, дальше он должен идти своим путем, иначе линия судьбы, которую я написала, будет лишь пустой тратой моих усилий. Как скажешь, я положусь на решение моей сестры. Решение? Да, у меня есть еще кое-что. С этого момента объяви по моему пантеону о начале подготовки к величайшему турниру всех миров, который произойдет через 100 лет. К нему допускаются люди не старше 200 лет. Человек, что займет место в первой сотне, будет награжден одним из трех призов. Должность внутри Дворца Вечной Ночи или должность внутри Храма Священной Луны, духовный артефакт, созданный моим отцом, либо свадьба на одной из прекраснейших девушек моего храма. За попадание в первую десятку все это суммируется, и в дополнение человек получит право развиваться в течение 100 лет внутри озера Зеркальной Луны. Минина была ошеломлена такой ценой и не сразу смогла ответить Нишане. «Что? Что? Сестра, это все невозможно. Чего ты боишься? Боишься, что озеро утратит силу? Как по мне, то лучше пусть утратится его сила, чем мы позволим врагам завладеть такой бесценной вещью, которая станет причиной еще большей катастрофы. Как скажешь, но старейшины точно будут в ярости. Они не против, чтобы гении из первой сотни заняли значимую должность внутри нашего пантеона. Они даже могут смириться с навязанным браком, но потеря духовного артефакта или 100 лет внутри озера Зеркальной Луны будут большой потерей для пантеона. Передай им, что когда я выйду из глубокого сна, я буду безжалостна к любому, кто осмелится идти против моего решения». Внезапно Минина вздрогнула от испуга. Сила Нишани была такой, что никто из ее пантеона не сможет противостоять ей. А если она сказала, что будет безжалостна, то так оно и будет. Нишани всегда держала слово, и она всегда была резка в своих действиях. Единственным авторитетом для нее был отец, но после его смерти она стала как необузданный шторм. Временами она тихая и нежная, а иногда становится дикой и жестокой, но она всегда была справедлива. Поэтому старейшины смирились с этим и никогда не ставили под сомнение ее решение. Глава 43. Начало скрытой войны. Каменный зал, больше похожий на тюремную камеру, сырую и холодную, полностью не предназначенную для жизни. Такие места обычно использовались для заключения преступников, но в некоторых местах они имели немного другое предназначение. Две женщины в черных одеяниях вошли в одну из таких комнат. Это были Нишани и Минина. Минина осторожно уложила сестру на каменный полок и удрученно посмотрела на ее бледное лицо. Нишани взглянула на Минина и попыталась успокоить. «Сестра, не нужно так страдать. Все будет хорошо. Мне нужно немного поспать, прежде чем я смогу восстановиться. К тому времени мой ученик, возможно, уже войдет в средние миры. Пожалуйста, не трогай его, но иногда поглядывай на него. Если он умрет, я хочу знать, как и за что. Я не прощу их и заставлю страдать за все то, что мне пришлось пережить за эти 15 лет. Хорошо, сестра, я тебе не подведу». Минина вышла из комнаты и закрыла тяжелую каменную дверь. У нее была непостижимая тяжесть на душе, которую она не могла так просто перенести. Фениксы – легендарные существа, но даже им свойственно испытывать человеческие чувства. То, что случилось с ее сестрой, называется небесным наказанием за то, что она изменила божественный промысел. На такое были способны лишь единицы, но у фениксов было особое преимущество – они бессмертны. Но не все так круто, как кажется, так как их бессмертие – это всего-навсего уникальный навык из их родословной. Они могли создавать поддельную душу внутри себя, и когда приходил их черед умирать, поддельная душа взрывалась и энергия наполняла тело мертвого феникса новой жизнью. Мертвое тело наполнялось силой и вспыхивало огнем, сжигая всю старую плоть, после чего их ускоренная регенерация восстанавливала тело, делая его не только неповрежденным, но еще и сильнее, чем раньше. И соответственно их количество смертей было ограничено количеством поддельных душ. Например, Нишани выглядит так плохо из-за того, что она сожгла все свои души, оставив одну единственную, свою собственную. Восстановление займет много времени, именно поэтому она уединилась для того, чтобы впасть в долгий мистический сон, после которого часть ее душ будет восстановлена. Единственная слабость фениксов – всеразрушающее время. От его силы невозможно спастись. Все существа рано или поздно приходят к своему логическому концу, и даже легендарные фениксы умирают от старости. Мир Каскады. Континент спящего дракона. Таинственная звездная империя. Во всех мирах, независимо от их силы и особенностей, всегда происходят конфликты. Только разница в том, насколько они разрушительны. Сейчас лес на окраине империи пылал кроваво-красным огнем. Многие деревья были сломаны, как будто здесь бушевал ужасный огненный ураган. В центре всего это стояло несколько человек. Один из них — юноша королевской внешности, способный поразить сердца всех юных девушек, изысканный и великолепный. Напротив него на коленях стоял окровавленный человек в золотой разорванной робе и с растрепанными волосами. Его тело было покрыто чудовищными ожогами и ранами. Юноша, похожий на принца, носил имя Кровирол. Его взгляд был гордым и высокомерным. Он с презрением смотрел на проигравшего. Никогда не думал, что принц сильнейшей империи окажется таким слабаком. Тьфу, Кровирол плюнул на противника и, наступив на него ногой, уронил того на землю. Его нога переместилась на лицо, и он стал втаптывать противника в землю. Все лицо противника было в грязи, смешанной с его кровью. «Погоди, стой!» – раздался девчачий голосок, и пламя, ограничивавшее место сражения, было разорвано маленькой фигурой. Внезапно рядом с Кравиролом появилась маленькая девушка с красивой и в то же время дикой внешностью. Она облизнула губки, когда смотрела на втоптанного в грязь принца, и с детской наивной улыбкой обратилась к Кравиролу. «Только что получила сообщение от отца. Кажется, скоро произойдет что-то интересное. Он прислал нам список». Кравирол убрал ногу с принца и подошел к девушке. «Что за список?» Девушка зловеще улыбнулась и, достав маленький прозрачный кубик, влила в него свою энергию. «Это список жертв. Отец сказал, что чем больше мы убьем, тем больше будет награда». Кравирол усмехнулся и, проведя по магическому списку пальцем, нашел знакомое имя. Его лицо исказилось безумием и кровожадностью. Он повернулся к лежащему в крови принцу и насмешливым тоном произнес: «Эй, мусорный принц, взгляни, там твое имя. Похоже, за твою голову обещана великолепная награда. Раньше я не собирался тебя убивать, а только избить и опозорить, но сейчас мне больше удовольствия доставит твоя мучительная смерть. Ха-ха-ха». Глаза, наполненные отчаянием, медленно закрылись, когда Кровирол закончил истязать свою жертву и вонзил клинок в сердце. Он достал из своего пространственного кольца флягу с водой и стал мыть руки, запачканные кровью. Девушка держала в своих руках прутик и удивленно тыкала им в мертвый окровавленный труп принца. Он был таким хрупким. Даже жаль, что в последние минуты он не издал ни одного звука, только кровь вытекала из его пасти, когда он задыхался. «Ах, ха-ха-ха, жаль, что все хорошее быстро заканчивается». Кровирол покачал головой и сказал: «Нам надо торопиться, пока нас не опередили. Не хочу делиться сокровищами с остальными». Восклицательный знак. Девушка, как будто что-то вспомнив, воскликнула: «Точно, я забыла, вот ведь дурочка. Это задание только для юниоров. Кто не достиг 100 лет и имеет уникальный талант, то есть большинство присутствующих здесь последователей культа тьмы не будут вмешиваться». Юноша ошеломленно уставился на девчонку, а потом, облизнув губы, сказал: «Не считая нас двоих, есть еще 30 одаренных юниоров, которые смогут составить нам конкуренцию. Остальные 200 не более чем бездарности. Если они будут нам мешать, то мы просто убьем их. Если можно, то в следующий раз я хочу сама с ними поиграть». Кровирол посмотрел на девушку как на дурочку, но потом оставил все как есть. Эта девушка настоящий монстр. В свои 16 лет она уже может драться против человека в сфере императора, даже он сам не был на такое способен, когда был моложе на 4 года. Сейчас он в лучшем случае может сразиться с нижними уровнями этой сферы, но девочка через 4 года уже будет сражаться с пиковыми мастерами этой сферы. Все миры имеют свою классификацию одаренных детей, и мир тьмы не исключение. Среди низших миров эта девчонка ранжируется как мастер 1-й сотни, а юноша был в списке 1000 лучших. Этот рейтинг составляется на основе их возраста, силы, происхождения и навыков. Полный список имеет 10 тысяч имен, и все они имеют большой шанс достигнуть силы, сопоставимой с силой людей в сфере бессмертного, и не просто достигнуть, а стать монстрами такого уровня в возрасте младше 200 лет. Континент полярной звезды. В темной пещере, куда не проникал свет, сидел юноша лет 30. Рядом с ним был труп огромного зверя, похожего на волка. Мужчина оторвал кусок мяса от зверя и положил себе в рот, а затем, облизывая пальцы, продолжил листать список с именами. Этот человек имел дикий вид и множество отвратительных шрамов по всему телу, а из-за шкуры и неряшливых волос он был похож на дикого зверя. Его зеленые глаза светились в темноте, угрожающе намекая на его особенное происхождение. Дико выглядящий человек внезапно стал перевоплощаться. Его мускулы разбухали, а сам он становился все выше и выше. По всему его телу появилась шерсть, а в его пасти появились длинные белые клыки. Он больше не был человеком, а скорее монстром, даже не похожим на зверя. Это было тошнотворно-отвратительное существо. Его пасть раскрылась, и он впился клыками в тушу зверя. «Гений, я вас всех пожру, вы только ждите». Яростный и гордый рев разнесся по всей пещере, заставляя ее стены дрожать. «Кажется, он совсем озверел, скоро будет весело. Надеюсь, он не будет отбирать у меня противников, иначе я убью его. Да, я хочу убить его. Нет, нет, его родители потом сожрут меня. Или может мне все-таки убить его, а потом убить его отвратительных родителей. Да, да, точно, точно, я убью их всех, а потом. На выходе из пещеры в густой траве сидел юноша обычной внешности, на вид он был не старше 25 лет. В его руках была человеческая голова, и он смотрел в ее глаза. Он разговаривал с этой головой еще в течение долгого времени, пока ему не наскучило. Ближе к потемкам из пещеры вышел человек в звериных шкурах. Вытерев рот рукой, он уставился на безумного парня. «Голоден. Отдай то, что у тебя в руках». Его тон был угрожающим, а взгляд был как у дикого зверя. Увидев это, юноша подкинул голову к безумному зверю, и тот резко трансформировал свою пасть и без каких-либо усилий проглотил ее. А затем, посмотрев вдаль, погладил урчащий живот. «Голоден. Там в нескольких километрах есть деревушка. Пойдем, съедим что-нибудь. Ха-ха-ха. Или кого-нибудь. Папа передал мне список вкусной еды. Нужно быстрее найти их. Я голоден». Безумный зверь выл, как будто его поставили в угол. Он хотел есть и как можно больше, но ему было не разрешено устраивать открытые конфликты с людьми, из-за чего он злился и негодовал. Как так? Его еда ходит прямо перед ним, а он даже не может ее съесть. Глава 44. Расставание. Время, отведенное для Эрика и Селестии, быстро подходило к концу. Скоро должны были начаться вступительные экзамены, и после их сдачи им двоим предстояло присоединиться к военным фракциям. Селестия обладала врожденным талантом к элементу молнии, и самым лучшим вариантом было присоединение к долине штормовых ветров. Эрик же должен был отправиться в корпус теней вместе с капитаном легиона ночи. Их дни отправки совпали, и семьи устроили небольшой банкет. Правда, Эрик не интересовался этим и пропал почти сразу, как собрались гости. Празднование не было остановлено, но пропажа Эрика вызвала некоторое недовольство. В итоге всем гостям пришлось чествовать только отправление Селестии, но иногда все же проскакивали тосты, адресованные в сторону Эрика. В основном тосты были от людей из семьи Райт, они отнеслись к происходящему с пониманием и не стали поднимать споров. А вот семья Росс чувствовала некоторые неудобства из-за этого. Эрик лежал на одной из плоских крыш на территории его семьи, наблюдая за звездами. Внезапно он ощутил чье-то присутствие и слегка приподнялся. «Сестра, я знаю, что ты здесь, выходи». «Хи-хи-хи, брат, ты такой осторожный, я никак не могу подкрасться к тебе». «Ничего страшного, ты еще маленькая». Рядом с Эриком появилась маленькая черноволосая девочка. Это была его младшая сестра Алиса. Она как будто вышла из ниоткуда и появилась рядом с Эриком. Девочка надула свои губки и рассерженно топнула ножкой. «Не маленькая, я уже сильная и скоро догоню тебя. Когда я одолею тебя, то больше не буду маленькой». Эрик взял Алису за ручку и, уронив на себя, стал щекотать. «Ха-ха-ха, брат, прекрати, ха-ха, щекотно, хватит». Эрик остановился и погладил ее по голове, а потом тихо сказал: «Для меня ты всегда будешь моей маленькой сестренкой. Скоро я уйду, поэтому учись усерднее. Когда я вернусь, ты уже должна быть сильнее меня. Я на тебя надеюсь. Брат, я не подведу. Ты возьмешь меня с собой, может быть». Эрик еще долго разговаривал с сестрой. Он передал ей многие свои знания о теневых искусствах. В отличие от него, девочка была мастером иллюзий, в то время как Эрик полагался на грубую силу. Ее достижения уже превзошли его собственные, и совсем скоро она станет сильнее него. Он был рад за нее, ведь если он будет далеко, она станет единственной защитой семьи, и чем сильнее девочка, тем меньше беспокойств для него. Когда Алиса уснула, Эрик еще смотрел на звезды, но внезапно завораживающий сладкий голосок сирены вырвал его из размышлений. «Эрик, твоя сестра какая-то не такая. Я тебе и раньше говорил об этом, но она все больше и больше мне напоминает твоего учителя. Почему она никогда не говорила о твоей сестре?» «Не знаю. Я пытался спрашивать ее об этом, но она всегда качала головой, типа не знает. Завтра мы отправляемся в Академию Корпуса Теней. Мне не терпится увидеть, какие они, гении крупных фракций. Хм, я тоже хочу бросить им вызов. Сражения с ними определенно дадут мне много опыта. Но мне больше хочется научиться создавать магические массивы. Я снова хочу прикоснуться к тебе». Сирена немного смутилась и тихим голосом шепнула: «Тоже». Эрик часто беседовал с ней. Сирена была частью Эрика, и поэтому ее можно считать самым близким для него человеком. Она единственная знала его мысли и чувствовала то же, что и он. Мира знала все секреты Эрика, и единственная, кто мог разделить с ним нашу ответственность, возложенную его учителем. Когда первые лучи солнца коснулись крыш, Они медленно осветили двух детей, спавших на крыше. Алиса, свернувшись в клубок, лежала рядом с Эриком. Как маленький черный котенок, она перевернулась на спину и, протянув руки и ноги, стала потягиваться. Она села и стала медленно открывать свои прелестные зеленые глазки. Увидев, что Эрик еще спит, она стала его будить. «Брат, брат, пора вставать. Сестренка Селестия уже должна отправляться в свою академию. Ты должен проводить ее. Ха-ха». Эрик встал и, поправив одежду, пошел к семье Райт. Их территория находилась недалеко, и через 15 минут неспешного шага он прибыл к их воротам. Ворота были сделаны из стали и казались непробиваемыми. На воротах стояли два стражника в качественных доспехах, блестящих на солнце. Увидев Эрика и Алису, они открыли ворота. Когда Эрик вошел, то услышал радостный голос Селестии. «Эйдин, ты пришел!» Взгляд Эрика переместился к Селестии. Мгновение удивления пробежало в его взгляде. Селестия всегда выглядела как милая деревенская девушка. Ее красоту нельзя назвать выдающейся, но в ней всегда было что-то такое неуловимое, но притягательное. Сегодня она была одета в белые одежды и выглядела как маленькая принцесса. Она легкими быстрыми шагами подбежала к Эрику и взяла его за руки. «Пойдем скорее, отец ждет. Он очень хотел встретиться с тобой, но вчера ты внезапно пропала и вы так и не познакомились». Услышав про отца, Эрик был немного ошеломлен, и когда девушка потянула его за собой, он неохотно последовал за ней. Она крепко держала его за руку и буквально тащила за собой. Ее шаги были быстрыми, как будто она боялась опоздать. Когда Эрик подошел к главному дому, там уже были люди. Кроме его родителей, там были еще и другие, кого он не знал. И когда они подошли ближе, раздался громкий мужской голос. «Малышка Тия, это Эйдин, малышка Тия, Хаймэм». Эрик усмехнулся. Затем его взгляд переместился к мужчине лет 30, может немного старше. Он был высоким и крепким, с короткими светлыми волосами и голубыми глазами. Его внешность была довольно красивой, а аура, исходящая от него, имела нотку гордости и высокомерия, присущих сильным воинам. При ходьбе его серебристо-белые доспехи лязгали, напоминая Эрику о том, что отец Селестии является одним из сильнейших людей в их городе. Мужчина подошел к паре, все еще держащейся за руки, и, резко распахнув руки, заключил их в свои объятия. «Так рад, что вы вместе. Вы такая славная пара. Жаль, что твоя мама не может сейчас присутствовать». Голос этого человека был громким, но добрым. Его взгляд был наполнен любовью к дочери и восхищением к его зятю. В действительности пара выглядела очень красиво. Девушка одета в белое и имеет красивую внешность. Парень одет во все черное, а его вид был молодым, но суровым. Стоя рядом и держась за руки, они как будто дополняют друг друга и уравновешивают баланс между светом и тьмой, суровостью и красотой. Мужчина отпустил пару и, взглянув на Эрика, сказал: «Дорогой зять, позволь представиться. Меня зовут Аден Райт, и я отец этой прелестной девушки. Жаль, что мы вчера так и не встретились, но я рад, что нам все-таки удалось свидеться». Эрик уважительно поклонился и сказал: «Приятно познакомиться, меня зовут Эйдин Росс. Хо-хо, какой воспитанный юноша». В этот момент Эрик услышал смех Миры. «Ха, какой интересный мужичок. Мира, перестань читать чужие мысли. Я даже не хочу знать, что ты там раскопала. Какой обидчивый. Ладно, в этот раз моя помощь тебе точно не нужна». Аден неожиданно продолжил разговор. Он знакомил Эрика с семьей Райт и окрестностями. Затем он перешел к тому, какая у него прекрасная дочь и как он ее любит. Потом он начал хвастать о своих военных подвигах и уже начал заголять живот, чтобы продемонстрировать шрамы. Эрик уже не мог стоять и слушать. Ему понравился Аден, так как тот давал приятное чувство, но он был болтлив, слишком болтлив. Если б не Селестия, притащившая его сюда, ему бы не пришлось стоять здесь и слушать нудную речь Адена обо всем на свете. Эрик любил приятные компании, но он не был слишком общительным. В этот момент он ощутил, как рука Селестии сжалась еще сильнее. Она переживала, что Эрик уйдет. Девушка прекрасно знала, что для Эрика такое в порядке вещей. Эрик чувствовал, как от переживаний рука Селестии стала совсем мокрой от пота, она слишком нервничала. Если так продолжится и дальше, может быть проблема, вдруг она упадет в обморок от перенапряжения. Тогда Эрик резко вырвал свою руку из ее захвата, и пока испуганная Селестия ошарашенно стояла и не знала, что делать, он встал позади нее и, обняв девушку, скрестил руки в замок на ее животе. Девушка случайно отклонилась назад и уперлась своей спиной в грубую грудь Эрика, как будто сзади нее была стена, а не человек. Эрик прижал ее к себе еще сильнее. Девушка не сопротивлялась, наоборот, на ее лице появилась милая улыбка, а ее неуверенность стала быстро проходить. Селестия положила свои ладони на руки Эрика и посмотрела на своего отца. Один не понял смысла происходящего и просто продолжал рассказ. Эрик прижал лицо к волосам девушки и, вдохнув ее аромат, прошептал Селестии на ухо: «Так вкусно пахнешь, а еще ты сегодня выглядишь прекрасно, у меня даже нет слов, чтобы описать, насколько ты сегодня прекрасна. Мне нравится, когда ты носишь светлую одежду, от этого ты кажешься такой нежной и доброй. Мне порой кажется, что это то, чего мне так не хватает». Девушка повернулась к Эрику и прошептала: «Тогда я всегда буду в белом, буду счастлив. Вы меня слушаете? Ау, вы что в облаках летаете?» Внезапный голос Адена прервал романтическую обстановку между Эриком и Селестией. «Отец, у тебя столько подвигов, что дня не хватит, чтобы все рассказать. Может, позволишь нам побыть вместе, наедине?» «Ох, точно, я ведь не распорядился насчет обеда. Я скоро вернусь». Аден повернулся к старейшинам и позвал их с собой. «Какой обед? Глава никогда этим не занимался. И зачем он нас с собой потащил?» «Тише. Если глава сказал, что так надо, значит так надо». Все старики, собравшиеся на площади, быстро ушли за Аденом. Даже родители Эрика ушли за ним. Эрик ослабил хватку, и девушка развернулась лицом к нему. Она положила свою голову на грудь Эрика, а ее руки обвились вокруг его талии. Ее лицо было красным от смущения, но она была смелее многих девчонок ее возраста. Она тихонько прошептала: «Эйден, когда мы снова встретимся, ты ведь опять пропадешь на несколько лет?» «Да, у меня много дел, которые я должен сделать, но я обещаю вернуться через пару лет. Если ты будешь ждать меня, то я обязательно приду, Хаймэм. А если ты найдешь кого-то получше, я не буду злиться и отнесусь с пониманием. Кому нужен человек, которого никогда нет дома? Не говори глупостей, я не откажусь от тебя. Для меня это то же самое, что бросить своего отца и брата с сестрой. Ты уже часть моей жизни, и я не хочу разрывать эти отношения». Спустя полчаса все люди стали возвращаться обратно. Селестия должна была уже отправляться. Внезапно среди толпы людей появилась женщина в песочных одеждах и с закрытым тканью лицом. Ее появление заставило сердце Эрика пропустить такт. Он узнал ее. Это была та строгая дамочка, которую он встретил в лесу. Она вышла из толпы и позвала Селестию. Селестия никак не хотела отпускать Эрика. Ей было даже немного обидно, что он отказался поступать вместе с ней в долину штормовых ветров. Девушка подняла голову и, прикоснувшись нежными губами к щеке Эрика, поцеловала его, а затем мило улыбнулась и побежала к учителю. Яркая вспышка молнии, и за спиной женщины появились крылья молнии. Она взяла Селестию в руки и быстро взлетела. Ее скорость полета была непостижима, и вскоре она исчезла за горизонтом. Эрик, проводив их взглядом, коснулся щеки и улыбнулся. Пришел и его черед уходить. Его проводы были не такими пышными. Он просто здесь попрощался с Аденом и своими родителями, а потом ушел. Аден посмотрел на Дейла и Арин и мягко сказал: «Может, посидим у меня в гостях и выпьем за здоровье наших детей? Почему бы и нет?» Глава 45. Попутчик. Лето уже подходило к концу, и дни становились все холоднее и холоднее. Некоторые виды деревьев стали менять цвет листвы на желтый. На полях уже было мало цветов, осталась только сухая трава. Многие звери начали наращивать зимний подшерсток, а перелетные птицы уже готовились к миграции. Эрик ехал в большой повозке, похожей на автобус с лошадями-тяжеловесами в качестве тягловой силы. Повозка была полна пассажиров. В основном здесь были юноши и девушки не старше 15. Когда Эрик отправлялся из родного города, его подобрал специальный караван для перевозки учеников корпуса теней. Таким образом, обеспечивалась безопасность учеников, а также уменьшались хлопоты родителей. Стражи корпуса теней сделают всю работу за них и доставят детей в академию без каких-либо проблем. Когда Эрик садился в повозку, свободных мест почти не было. Он занял одно из мест в конце повозки. Рядом с ним сидел юноша с каштановыми волосами и карими глазами. Он был хорошо одет, а когда Эрик садился, то без каких-либо вопросов он убрал сумку, лежавшую на свободном месте. Как только Эрик сел, юноша сразу поздоровался. «Привет, меня зовут Марк, а тебя?» «Привет, я Эрик». Эрик вежливо ответил: «Ты новенький?» «Угу, я со второго года обучения и мне уже 13 лет. Я старше и опытнее тебя, поэтому не стесняйся, Спрашивай меня, я расскажу обо всем». Эрик приподнял бровь и взглянул на юношу. Краткий экскурс по корпусу теней ему бы пригодился, но сейчас, пока они туда не пришли, ему не хотелось забивать голову лишней информацией. До ночи Эрик и Марк в основном разговаривали об уникальных ремеслах. Эрику повезло, паренек был способным новичком. Его основными аспектами были алхимия и огненные магические массивы. Почерпнув достаточно полезного, Эрик погрузился на некоторое время в размышления. Магия массивов была очень таинственным ремеслом, и простого желания недостаточно для того, чтобы научиться создавать массивы. Путь в башню Черного Льда был длинным и утомительным. Следующим утром Эрик проснулся, когда повозка делала небольшой крюк вокруг озера. Тогда солнечные лучи упали прямо на закрытые глаза Эрика, заставив его резко проснуться. Очнувшись, он заметил в руках Марка странный журнал с фотографиями людей. Эрику было любопытно, кто эти люди. «Что это за журнал?» «Это выписка из рейтингового списка», — спокойно ответил Марк. «Для чего она?» «Здесь указывается краткая информация о студентах. Эти журналы печатаются для влиятельных семей и крупных фракций. После того, как они обнаружат кого-то интересного, то они могут прислать приглашение этому ребенку. В таких приглашениях прописываются выгоды, а также, если ребенок особенно талантлив, то еще и очень ценный подарок, чтобы задобрить его. Например, я нахожусь на 15-й странице среди детей первого года обучения». Когда Марк сказал о том, что он тоже есть здесь, его щеки слегка покраснели. Он явно гордился этим достижением. «Первого, ты ведь на втором, эти данные были собраны в конце весны и отстают на 3 месяца. Ты так силен». Эрик не понимал всей сути рангового списка и решил, что люди, указанные здесь, выбраны по их силе. «Нет, список создается на основе соотношения возраста и силы. Я только талант среднего уровня, как, впрочем, и все остальные в списке. Но в журнале расположение выбирается не только потенциалом, но еще и навыками. Например, я не очень силен, и 15-м являюсь только потому, что я алхимик, а также немного разбираюсь в магических массивах. Люди, владеющие магическими ремеслами, ценятся очень высоко, намного больше любого воина, даже с высоким потенциалом». «Ясно. Скажи, а кто на первых страницах?» «В моем потоке было 2 талантливых мастера, когда они поступали, то были на 8-м уровне сферы воина. Правда, это 2 заносчивых урода, которые пришли из богатой семьи. Они не видят дальше собственного носа из-за своего высокомерия. Они к тебе приставали?» «Нет, они хотели купить мои навыки за деньги, а на самом деле обманом пытались затащить в свою семью. Тогда бы мне пришлось вкалывать как рабу за гроши. Но я не такой простак, чтобы повестись на их ложь. Они, конечно, обиделись. Хорошо, что я сам из большой семьи, и они ничего не могут сделать мне. Такие ситуации обычны в любом мире. Всегда есть жадные люди, не имеющие совести. Они предпочитают обманывать и пользоваться другими. А когда их задевают, то они начинают ненавидеть этого человека. Так понимаю, что 3-й год уже был распущен. А что насчет 2-го года? Там было 4. Самый сильный из них при поступлении был на 1-м уровне сферы мастера. Сейчас он должен быть самым сильным учеником в академии. Как думаешь, какой у него уровень? Наверное, 5-й или 6-й уровень сферы великого мастера. Возможно, после того, как он закончит академию, то он будет в сфере короля. 15-летний король – это круто. Возможно, кто-то из старейшин захочет взять его в ученики, и тогда его достижения будут невероятными. Марк так увлеченно рассказывал об этом, что казалось, будто это он тот мастер, и все достижения принадлежат ему. А потом его лицо стало слегка угрюмым, и он сказал: «Это возможно только если не произойдет ничего плохого». «Что может произойти?» «Во-первых, человек может иметь какие-то скрытые дефекты, и после перехода в сферу короля он может просто застрять на этом уровне навсегда. Такое бывает, и никто не знает почему. Во-вторых, человеку свойственно ошибаться, а смерть всегда следует по пятам за мастерами боевых и магических искусств». Эрик задумался и мысленно обратился к Сирене. «Мира, что думаешь об этом? Твой учитель говорила, что люди этого мира используют ущербные методы развития. Они не развивают свою душу, и если человек обладает высоким талантом, но низким потенциалом, то он может быстро дойти до определенного уровня, а потом застрять на нем на долгое время. Это все потому, что он не развивает силу души, и соответственно его потенциал не растет. Я думаю, что когда человек сможет осознать это, то его потенциал физического тела уже будет гораздо меньше, чем некоторое время назад. Все-таки дети растут быстро, и это то время, когда их тела обладают самым высоким потенциалом для роста силы, и потеря этого времени обернется низким ростом силы в будущем. Ты должен это понимать лучше всех. Твой учитель всегда жестоко истязал тебя, а в итоге твое тело стало настоящим оружием с огромными возможностями. Не напоминай, это было жестоко. Эрик тяжело вздохнул и потом повернулся к Марку. Его интересовала еще одна вещь – ресурсы. Марк, а как можно заработать денег в академии? Не пойми неправильно, я пришел из обычной семьи, и мне нужны будут деньги. Хмм, с этим все просто. Каждый ученик имеет право на получение небольшого количества денег каждый месяц. Кроме того, есть возможность брать платные миссии. Да, а ты чем-нибудь занимаешься? Создаю алхимические таблетки и зелья, а потом продаю их на студенческом аукционе. Мои заработки позволяют мне получать столько денег, что я даже могу купить один энергетический кристалл в месяц. Энергетический кристалл? Что это? Ты что, не знаешь? Это очень ценный ресурс. 100-граммовый кристалл стоит 100 золотых монет. Это просто невероятная цена. Никто из обычных семей никогда не сможет получить один такой и за всю жизнь. Кроме того, он помогает развивать свою силу. Те, кто не хотят постоянно медитировать и поглощать мировую энергию, например, магические ремесленники, могут поглощать энергию из кристаллов. Это дает больше времени на развитие своих навыков. То есть я истратил всю энергию на алхимию, а потом, достав кристалл, я могу восстановить потерю за час, и так я могу делать несколько раз в день. При таком использовании кристалла хватает на месяц. Но это пока моя сила не перейдет в сферу короля. Там будет гораздо большее потребление энергии. Разумно. Но 100 золотых — это огромная сумма, равная миллиону бронзовых монет. При разумном использовании средств, простая сельская семья может жить 50 лет ни в чем не отказывая себе. Не будет ли это расточительно для организаций? Энергетические кристаллы выращиваются на специальных кристаллических фермах. Как я уже говорил, энергетический кристалл – это концентрированная энергия, которая принимает твердую форму из-за большой плотности. А раз это энергия, то ее можно собрать с помощью магических массивов. Такие массивы называются кристаллическими фермами. Благодаря фермам организация имеет нескончаемый дорогостоящий ресурс. Пока Эрик и Марк беседовали, караван, собранный из нескольких десятков повозок, прибыл к высоким вратам, стоящим прямо в поле. «Мы приехали». Эрик выглянул в окно и увидел поле, а в центре поля была черная конструкция. Он удивленно посмотрел на Марка и спросил: «Куда приехали?» «Я думал, мы в город едем, а в итоге встали посреди поля». Марк показал пальцем на постройку. «Эрик, это магические врата. Башня Черного Льда находится за этими вратами. В другом мире? Нет. То, что ты видишь впереди, это иллюзия. Город окружен магическим защитным массивом, и для тех, кто стоит снаружи, он показывает только бескрайние поля. Скоро все сам поймешь». Когда Марк договорил, караван двинулся, и все повозки, одна за другой, стали исчезать внутри магических врат. Повозка, в которой был Эрик, пересекла врата, и он, наконец, увидел огромный город. В центре города величественно стояла высокая черная башня. Это было еще не все. Здесь было теплее, чем снаружи, а концентрация энергии в воздухе была очень большой. В его родном городе энергия казалась практически неощутимой, но здесь она была такой плотной, что тело сразу начинало ощущать невидимое давление, как будто воздух стал тяжелее.